Юрий Рыдхэу, «Последний шаман». Издательство журнала «Звезда», Санкт-Петербург, 2004 год. Читает Саша Жукова. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию». Первая книга Моисеева, «Бытие», глава 1. Люди создают богов по образу своему и подобию. Млеткин, последний шаман Оэлена. Принято генеалогию своего рода изображать в виде ветвистого раскидистого дерева. В том месте, где я родился, не растет лес, нет высоких деревьев. Но это не значит, что там нет никакой растительности. Есть даже древесные породы — береза, кедр, ива, ольха. Однако самое высокое такое дерево возвышается над земной поверхностью не более чем на несколько сантиметров. Моя родословная, как тундровое растение юнеу, золотой корень, крепко сцеплена с родной почвой. Примечание: юнеу — золотой корень или радиола розовая. Юнеу не очень глубоко уходит в землю, близко вечна мерзлота, но никакой ураган не может вырвать его из родной почвы, никакая стужа не выморозит его корней. Именно такой представляется мне моя родословная, моя биография, истоки которой я попытаюсь исследовать в этой книге. Многие сведения о моих предках, особенно отдаленных, не имеют обычных для исторических личностей документальных подтверждений их деяний, закрепленных на бумаге, либо каким-нибудь другим цивилизованным способом. Но они сохранились в человеческой памяти, как и все наше прошлое, передаваясь из поколения в поколение устно, через рассказы. Естественно, что близкие по времени события видятся более или менее отчетливо. Но чем дальше в прошлое, тем туманнее предстает жизнь моих предшественников. И для того, чтобы ее воссоздать, мне, подобно повествователям о прошлом времени, приходится не только напрягать свою память, но и призывать собственное воображение. Возможно, что мои сведения о прошлом времени будут расходиться с так называемыми научными данными. Здесь я готов поспорить с учеными мужами. Во-первых, откуда у них такая уверенность в правильности собственных сведений, если они никогда не слышали долгие вечерние повествования знаменитых сказочников, например, резчика по моржовой кости Ноно и моей бабушки Гивывнеу? Почему должно быть больше веры рассказам какого-нибудь русского казака, не отличавшего ни чукчу, ни эскимоса от тундрового зверья, чем сообщением, пронесенным сквозь века самими коренными жителями Чукотского полуострова. Туман древних мифов, который донесли до нас дух, ушедший вглубь веков жизни, будет понемногу рассеиваться, и все ярче и отчетливее будут проступать живые лица и поступки моих предков, которыми я горжусь не менее, чем гордятся древностью своих родословных представители знатных европейских фамилий. Согласно древним преданиям, первым упоминается имя нашего предка Эрмена, у которого был сын Акмоль от эскимосской женщины Улесик, взятой из соседнего эскимосского селения Нувукен. У них был сын Млемыкем, у которого был младший брат Гой-Гой, унесенный на льдине и превратившийся в оборотня Терыкы. Потомок Млемыкема Млерынын отбил оленья стада у эвенов и основал оленеводство на Чукотском полуострове, получив прозвище Млакаран. Млакаран взял второй женой эвенку Тульму, которая родила дочь Каранау. Млоракан пал от руки собственной дочери, ибо, согласно утверждениям шаманов Кеу и его сына Келю, только эта жертва могла спасти от поголовного мора у эленцев. Старший сын Млоракана Тынемлен упоминается в преданиях рядом с Кунлелю, прославившимся победами над русскими казаками. Чтобы напомнить о предках, шаманы дают следующему потомку нашего рода имя Млемыкема. Имена иногда повторяются. Появляется снова Тынемлен, взявший в жены дочь оленого человека Тынавану. Их старший сын Млатангин взял в жены Каргинау, дочь шамана Калянтаграу, породнивший шаманской ветвью коренных жителей Уэлена. От этого брака и родился мой дед Млеткин, женившийся на дочери оленого человека Рентыргина Гивывнеу и ставший последним шаманом Уэлена. Шаман по-чукотски Энэныльын, имеющий дар Энена, исцеляющий. Кстати, Энен, бог, имеет в нашем языке такой же корень, что и звезда Энер. Эта книга не только история моего рода, происхождения нашего клана, но в значительной степени и история моих книг. Мой дед Млеткин еще до написания этой книги воплотился в образах Кагота из романа «Магические числа», Вринто из Анны Одинцовой. Внимательный читатель найдет черты моих предков во многих героях моих сочинений. И все же книга эта — история последнего шамана из Уэлена.